Машины стояли с включенными двигателями, зажженными фарами, высвечивая валивший снег. Издалека было видно зарево, мощные фары десятков грузовиков. Жители аула Хайбах отказались исполнять приказание покинуть свои дома. «Лучше мы все умрем», — кричали старухи и взывали к Богу не допустить несправедливости и забрать их скорее, чтобы не дать им умереть на чужой земле, а быть похороненными на земле своих предков. В Хайбах из окрестных аулов согнали всех, кто не мог или не хотел добровольно уезжать. Больных, стариков, кого поймали на дорогах, кто пас скот, кто прятался. Людей собирали в колхозные конюшни. Сквозь щели дул ледяной ветер и пронизывал до костей. Солдатам приказали обложить длинный сарай с сеном, чтобы людям внутри не было холодно. Так говорили замерзшим в конюшне. Потом мунтянский воевода по фамилии Гвишиани приказал запереть ворота и сжечь сарай. Шел мокрый крупный снег. Солдаты бегали по грязи и пытались поджечь отсыревшую солому. Один шофер плеснул бензином из канистры. Солома вспыхнула. Быстро поднялся огромный костер до неба. Внутри началась паника. Под натиском обезумевших людей двери рухнули. Бегущие впереди падали, заграждая путь напиравшим сзади. По выбегавшим стали стрелять из автоматов. Чтобы быстрее все кончилось, солдаты забросали кричащих через окна гранатами. Мунтянский воевода послал в Москву списки сожженных. Вот эти имена. Но их можно не читать, просто перелистнуть страницу. Далее имена. Две страницы. Также погибло, продолжает свой рассказ Ксенофонт, Алихамджаева Пайлаха. Не знаю, сколько ей было лет, ее тоже убили в Хайбахе. Ее труп, когда ушли солдаты, местные жители, спасавшиеся в горах, опознали по несгоревшей косе. Эту косу хранила все эти годы ее сестра. Она и теперь где-то лежит. Та коса.